Глава 17. Все выходные я прячусь дома, как школьница прячет от мамы дневник с двойкой по математике. Вру Денису, что немного приболела, и усиленно лечусь, чтобы быть готовой к выездной игре и к перелету в понедельник. Советский звонит по видео, и мы долго и неловко болтаем. Он желает мне скорейшего выздоровления и на всякий случай предлагает поменять билеты на другой рейс, чтобы я, не дай бог, не заразила команду. Между нами что-то неуловимо потерялось. Нет было легкости и радости от общения. Я чувствую, что подвожу нас обоих затянувшимся разрывом. Но не могу себе позволить сделать это по телефону. Попросить о встрече и расстаться прямо сейчас я тоже не в состоянии. Мне кажется, он все поймет. Посмотрит и сразу сообразит, в чем дело. А дело в том, что я не могу перестать думать о несостоявшемся поцелуе с Орловым и о том, что я этого хотела. Губы кололо в предвкушении, дыхание сбивалось, как у девчонки перед первым поцелуем с тем самым парнем. Боже, я подумать не могла, что в один миг между нами с Никитой пролетит столько искр. Его зрачки были расширены настолько, что на секунду я подумала, будто он в меня влюблен. Сильно. И по-настоящему. И мне понравилась эта мысль, потому что сам Орлов и его игра в горячо-холодно привлекли внимание. Никита оказался не такой грозный и ледяной глыбой, каким был целых 2 месяца. Он добрый, заботливый и веселый. А еще он классный капитан, который успевает следить за всеми в команде. И я, блин, слишком много о нем думаю. Я пялилась на фотографии Орлова так долго, что выучила каждую родинку на его лице и окончательно очаровалась милой ямочкой на щеке. Оказывается, Никита много улыбается, чаще всего, когда общается с командой, и, естественно, когда забрасывает шайбу. Он почти всегда носит кепку во время тренировок на земле и идеально выполняет все упражнения. А еще у него очень мягкие губы, и от него приятно пахнет. Боже, я становлюсь его фанаткой. К понедельнику я извожу себя настолько, что всерьез думаю никуда не лететь и выпросить больничный только ради того, чтобы не видеть Никиту. Я уже сажусь в такси, когда паника охватывает меня настолько сильно, что я, несмотря на раннее время, звоню подруге. «Дорофеева, если твоя причина недостаточно веская, чтобы будить меня в 6:30, я кладу трубку». Жалуется Полина сонным голосом. «У меня, может, секс-марафон как час назад закончился, имей совесть!» Опять полночи проверяла контрольные. Смеюсь. Знаю, что Полина и секс-марафон в классическом его понимании — вещи абсолютно несовместимые. «Да, затрахалась на жизнь вперед, вздыхает она. «Давай, говори, что там у тебя? Вы снимали с твоим хоккеистом рекламу и случайно снялись в кино для взрослых?» «Нет, Поля. Мы почти поцеловались. Я краснею до кончиков ушей, особенно когда таксист вопросительно смотрит на меня. Он сверяет адрес, и мы наконец-то едем. Это было по сценарию, но...» «Что но? Ты захотела по-настоящему?» «Эта женщина знает меня лучше, чем я саму себя. Обожаю ее. «Да. И в чем проблема? В том, что у меня есть парень. Так расстанься с ним и иди утешаться в объятиях хоккеиста». Полина вздыхает. «Слушай, я правда не понимаю, что плохого в том, что тебе понравился парень?» Я молчу, думая, как бы подобрать слова, чтобы таксист не слишком уж прислушивался к моему разговору. Не дождавшись от меня ответа, Поля продолжает. «Если ты всерьез паришься, что тебе понравился другой, а у тебя вроде как есть парень, забей! Счастливые женщины в отношениях налево не смотрят». Я кусаю губы. Смотрю в окно. Когда-то я была счастливой рядом с Денисом. Мы много времени проводили вместе. А потом... все быстро закончилось. Его затянула работа, а меня — моя жизнь, в которой со многим приходилось справляться в одиночку. «У нас выездная игра сейчас, как я ему скажу. Ты 2 месяца ищешь подходящий повод». «Насть!» В ее голосе проскальзывают осуждающие нотки. «Не хочу давить, но уже пора выбрать неподходящий и сказать. Я боюсь, что он меня уволит после этого. Признаюсь, наконец, в том, в чем боялась признаться себе. Не так страшно расстаться, как потерять хорошую работу. У тебя есть 23 спортсмена, которые души в тебе не чают. Пусть встанут на защиту одной хрупкой, доброй и прекрасной девушки. Ладно, я попробую. Вздохнув, перевожу взгляд на дрожащие пальцы. Я до ужаса боюсь встречи с Никитой и Денисом. Но почему меня угораздило попасть в такую идиотскую ситуацию, а? Спасибо, Поль. И прости, что разбудила. Ничего, мне все равно пора вставать. Люблю тебя, Крош. И я тебя. Я пытаюсь отодвинуть панику на второй план. Сейчас существует только работа и ничего больше. Мне нужно пережить 8-часовой полет, а после я сориентируюсь по обстоятельствам. Когда мы подъезжаем к Ледовому, первый, кого я вижу, — Орлов. Он машет мне рукой в знак приветствия и идет навстречу. Я поправляю шапку и застегиваю молнию на пуховике. Пришлось утеплиться, чтобы не замерзнуть в Хабаровске. Да и дома, честно признаться, погода не радует. «Привет». Никита подходит ближе. «Давай помогу», — говорит за моей спиной, когда я иду к багажнику, чтобы взять чемодан с вещами. Я стараюсь не смотреть на него, потому что это кажется слишком. Стоит как бы случайно обернуться, как я тут же натыкаюсь на долгий и задумчивый взгляд Никиты. Он будто порывается сказать что-то еще, но сдерживается и молча делает то, зачем пришел. Мы не обсуждали с ним произошедшее на съемочной площадке. Я гордо отмолчалась, а потом сбежала, думая, что избегу неловких ситуаций. Но нет. Вот она, самая неловкая в моей жизни. Я бы справилась сама. Ворчу, когда он с легкостью вытаскивает мои вещи, которые я еле дотащила от квартиры до такси. «Разумеется. Ты сильная, независимая и все такое». «Вот именно». Прячу руки в карманы и смотрю вперед. Возле автобуса собрались почти все. Кто-то уже загружает вещи в багажник, кто-то стоит рядом, обсуждая, скорее всего, очередную игру. Хоккеисты либо играют в хоккей, либо его смотрят. Третьего не дано. Так что можно было не бежать ко мне, как будто я маленькая слабая девочка. «Ты и есть маленькая», — весело подмигивает Орлов, глядя с высоты своего исполинского роста. Мне, чтобы с ним нормально разговаривать, иногда хочется встать на табуретку, чтобы мы не выглядели как моська и слон. А меня учили маленьким помогать. И девочкам. Особенно девочкам. Закатываю глаза, смирившись со всем и сразу. «Настя, доброе утро!» Здороваются со мной по очереди парни. Я сразу же достаю телефон и начинаю снимать. Все уже привыкли, поэтому реагируют спокойно и продолжают заниматься обычными делами. Мне хватает 15 секунд, чтобы снять пустой автобус, а после мы начинаем съемку со всех возможных ракурсов. Из хвоста, когда парни идут прямо на меня, спереди, с их спин. Сегодня утреннее приветствие на канал отправляет Гаврилин. Мы записываем его прямо на улице, что тоже добавляет атмосферы. «Ребят, давайте я сделаю фото возле автобуса. Встаньте туда, пожалуйста». Парни слушаются, я делаю несколько кадров, потом еще снимаю кого-то по отдельности. В моей галерее теперь столько спортсменов, что я могу вести соцсети команды еще примерно год. «Настя, привет!» Сзади раздается голос Дениса. Он выходит вместе с тренерами и врачом команды. Да, на игры летают полным составом. Это, кстати, тоже создает определенные неудобства. Но мы летим чартером и проведем почти неделю в другом городе, где у ребят состоится целых 3 игры. «Почему не позвонила, когда приехала?» Савицкий подходит ближе. На нем черное пальто и кожаные перчатки. Его облик слишком разнится с дутыми куртками, в которые одеты парни. Решила поснимать ребят, пока есть время. Надо было. Я натянуто улыбаюсь. Денис внимательно изучает мое лицо, будто ищет ответы на какие-то свои вопросы. «У нас было небольшое совещание. Обсуждали план действий. Было бы неплохо, если бы ты там присутствовала». Он включает строгого спортивного директора. «Тогда стоило сказать мне об этом, и я бы обязательно пришла». Отвечаю рисковато. «Мне не нравится, когда меня пытаются обвинить в том, чего я не делала. Я не могла знать, чем вы заняты, и делала свою работу». Тренер командует всем садиться. Парни не спеша заходят в автобус. «Ладно, я понял. Моя машина на парковке. Проводим ребят и поедем за ними». Денис указывает ладонью в сторону авто. «Я жутко по тебе соскучился», — произносит тихо, наклонившись ко мне. Я снова кусаю губы и смотрю в спину Орлову, который поднимается по ступенькам и скрывается в салоне. В памяти не вовремя всплывает съемочный день, и вспоминаю, как сильно хотела этого поцелуя, как внутри все горело от предвкушения. Там я была настоящей, не пряталась, не изображала. Я, блин, не играла ни секунды. С Денисом же мне придется играть роль счастливой девушки. А после утреннего разговора с Полей я меньше всего этого хочу. Если я поеду с ним, то наверняка выберу самый неловкий момент, чтобы сказать заветное «давай расстанемся». А потом целых 8 часов буду корить себя за то, что не смогла дождаться вечера и выпалила все в первые 5 минут. «Прости, не смогу составить тебе компанию. Нужно поснимать парней в пути». Неловко улыбнувшись ему, бегу в автобус, опережая Сергея Владимировича, и чувствуя невероятное облегчение.